Не слушались мы вас, больших умных людей, себе на погибель, и послушались безумцев, что и сами наглостную смертью пропали, нас под беду подвели. Смилуйтесь, родные, теперь уж будем вас во всем слушать. Не будем вам перечить ни, боже мой. Пощадите нас и животишки наши, отцы родные. Не дайте нову городу пропасть пропадом, миленькие. Идите добивать челом великому князю, чтоб помиловал нас, сирот горьких. Тогда выдвинулся вперед Лука Клементьев, лукавый старикашка, тот самый, что воеводил во владычном полку и с умыслом по наказу Феофила опоздал к Коростынской битве. Он разгладил свою бороду, откашлялся. «Вот то-то, братцы!» — начал он, косясь на посадника. «Коли б вы бабу не слушали и зла не починали, то и беды б такой не сложилось». Мужики-вечники кланялись, охали, усиленно сопели, утирая пот с лиц затылков. День был жаркий. У пека страх. «Пусто б ей было бабе-бесу!» — ворчали они. «Сказано, волос долог. Где черт не сможет, туда бабу пошлет». «Так-так, братцы», — подтверждал Лука-лукавец. «Да добрста, лих беда научила вас. Добро и то, что хоть топерево грех да безумие свое познали. Токмо мы, братцы», — он глянул на посадника, — «не можем за экое дело сами взяться, а пошлем от владыки просить у великого князя опасу. Коли даст опас, знак, что смирит свою ярость и не погубит своей отчины до конца». «К владыке, братцы, к владыке!» — заревела Веча. «Будем просить опасу!» «На Софийский двор, господа вечники, к отцу Фефилу!» «В ноги ему, батюшки, упадем! Смилуйся, пожалуй!» Толпа, как вешние воды, через плотину ринулась на Софийский двор. Великий князь Иван Васильевич, совершив казнь в Руси, двинулся с войском к Новгороду и 27 июля остановился на берегу Ильменя для ростыха. Вечерел. Солнце серебрило косыми лучами небольшую рябь Ильменя, который, казалось, плавно дышал своей многоводной грудью и отражал себе розоватые облачка, стоявшие на небе далеко там, над Новгородом. Над станом стоял обычный гул. Иван Васильевич вышел из своей палатки в сопровождении братьев родных Юрия и Бориса и двоюродного Михаила Андреевича, которые соединились с ним на походе, приблизился к берегу Ильменя. За ними почтительно следовали князья, воеводы, бояре и неизменный ученый посох великого князя Степан Бородатый. Иван Васильевич теперь, как и всегда, казался одинаковым, серьезен, сух и молчалив. Но и на него вид Ильменя с этой массой воды, которая, Иван Васильевич это помнил, принадлежала ему, как и земля, на которой стояли его владетельные козловые с золотом сапоги, с этим мягким голубым небом, которое тоже ему принадлежало, с этим мягким теплым ветерком, осмелившимся ласкать его русую с рыжицой бороду, и на него, повторяю, сухого и чуждого всякой поэзии, этот вид произвел впечатление. Он остановился, глянул на бояр, опять на Ильмень, на небо, на зеленевшие леса. Все пододвинулись к нему, заметив мягкость, редкое явление на задумчивом лице своего господина. «Красно, воистину красно творение рук Божьих», — сказал он со вздохом. «Воистину, господин княже», — вставил свое слово Бородатый, — «точно красно. Ино сказать есть в Писании. Се, что добро, и се, что красно, воеже жити братьев купе». «Так-так», — улыбнулся великий князь, — «похваляю Степана, гораст воротите Писанием». Все с почтительной завистью посмотрели на счастливца Степана. Но Иван Васильевич, взглянув на Ильмень, возрился вдаль и осенил глаза ладонью. Прямо к тому месту, где они стояли, плыло какое-то судно. «Кажись, новгородское». «Точно, господине княже, новгородское», — подтвердили бояре. «Их походка». «Насад, господина княже, и хоруговь владычня в айре реет». Великий князь направился обратно в свой шатер. Он не шел, шествовал. Он догадался, что гордый Новгород смиряется, наконец. «Сокрушил гордыню, то-то не возноси рога», — стучало его жесткое сердце. и он шествовал плавно, ровно, не ступая по новгородской земле, а попирая ее.